Глава 15. Драккар вздрогнул, приподнимаясь над палубой и, повернувшись вокруг своей оси, скользнул за борт галеона, быстро приближаясь к воде. Затем также быстро нырнул под воду, надувая над собой воздушный пузырь для подводного плавания. Глаза спинозавра, чья башка торчала впереди драккара, начали разгораться все сильнее и сильнее, по мере нашего продвижения вниз, пока не начали пронзать толщу воды двумя яркими зеленоватыми лучами. Преследующая галеон стайки мелкой рыбешки брызнула во все стороны, пропуская наш стремительно погружающийся аппарат. Пронзенная солнечными лучами толща воды осталась далеко над нами, а мы погрузились в почти непроглядную тьму, которой мое богатое воображение начало рисовать разнообразных неведомых чудовищ. Вот сгусток тьмы, похожий на огромного осьминога с лишней сотней щупалец, вот лупоглазая рыбина беззвучно открывает и закрывает свой беззубый рот. Беззубый-то он беззубый, но он достаточно большой, чтобы проглотить наш драккар, не пережевывая. Вот под нами стая медуз, огромным куполом, раскинувших свои посверкающие стрекала в толще вод, превращая их в перекрытую частой смертоносной сетью ловушку для любого, кого привлечет их неяркий блеск. Блеснул ярчайший огонек, взлетая над головой пофига, пробивая воздушный купол над драккаром и устремляясь к моим видениям, превращая их в овеществленные предметы. Рыбина дернулась, вперев свои выпученные глазища на источник света, и тут же ожил осьминог, устремляясь к ней и на всем ходу врезаясь ей в бочину своей рогатой головой. Половина окованных металлом конечностей обвела гигантское тело, вторая половина на краткий миг отодвинулась максимально далеко, а затем, словно выпущенные из катапульты копья, устремилась к покрытому чешуей телу, пробивая его наподобие китобойных гарпунов. Вода наполнилась кровавой мутью и кусочками вырванной плоти. Рыбина затрепыхалась, как бешеная, оставляя на месте сражения довольного кракена и устремляясь прочь от источника света. К несчастью пострадавшей рыбины, этот рывок вслепую привел ее в объятия стаи медуз, и черная вода окрасилась фантастической иллюминацией. Пространство, где рыбина соприкоснулась с первыми стрекалами медуз, взорвалось ярчайшим сварочным светом, который волнами по переплетенным стрекалам начал расходиться во все стороны, вспыхивая еще никогда невидимыми мной цветами. Было такое чувство, что мы оказались в другой вселенной с иными физическими законами, где белый свет, преломляясь, раскладывается не на 7 привычных нам цветов, а на сотни невидимых оттенков, разглядеть которые человеческий глаз просто не способен. И все же мы видели их. Огоньки не утихали. Свет, переходя от одной медузы к другой, стремительно удалялся, все дальше и дальше, уходя на километры во все стороны, а затем океан ожил. Все задействованные в иллюминации создания с невероятной скоростью стремились к возмутителю спокойствия, облепляя его со всех сторон и превращаясь в один ритмично вспыхивающий шар. Рыбина внутри этого живого кокона еще пару раз дернулась и застыла, начав неспешно перевариваться внутри этого стихийно образовавшегося желудка. Я отвел глаза от этого омерзительного зрелища и замер, затем схватил пофига за плечо, поворачивая его в нужную сторону. Прежде скрытая светящейся сетью медузиных тел, на показавшемся морском дне тускло переливалась фиолетовыми всполохами полусфера защитного кокона. «Пока медузы заняты, надо туда скорее спускаться, а то нас ждет участь той лупоглазой животины». Я только молча кивнул головой и направил драккар прямо к нему, одним глазком поглядывая на обедающих хищников. Их трапеза явно подходила к концу. Гигантская рыбина была переварена буквально за минуту, а некоторые сытые медузы уже отваливались от шара, неспешно расплываясь в стороны, открывая вид на полностью очищенный от плоти костяк. Я нервно сглотнул и максимально ускорился, стараясь убраться как можно дальше от этой вновь раскидывающейся смертоносной сети, окружившей цель нашего путешествия непробиваемым коконом. Но драккар ускоряться отказался, и возвращающиеся с обеда твари начали довольно быстро нас догонять. И у меня не возникло ни малейшего сомнения, что, несмотря на то, что медузы только что пожрали, от добавки они не откажутся. Я уже мог различить каждое помигивающее неземным светом прозрачное тело, каждая жадно тянущаяся в нашу сторону стрекала. «Говард, скотина! А ну-ка отцепился от драккара! Нас тут сейчас из-за тебя схомячат, тупое ты головоногое!» Я удивленно глянул на разряющегося майора и только сейчас заметил вцепившуюся в борта дракара щупальца Говарда. От возмущения у меня аж горло сперло спазмом. Но слова майора дошли до рогатой скотины, и он отцепился от нашего транспортного средства, рванул вперед, ввинчиваясь в воду перед нами. Дракар резко ускорился, и протянувшиеся к нам стрекала, не достав буквально пару метров, начали удаляться. Я с трудом перевел дыхание и тут же застыл снова. Пока я смотрел назад, купол приблизился так, что казалось, его можно было коснуться рукой. Но, конечно же, это было не так. Просто он был настолько огромным, что уходил во все стороны за горизонт, а так до его основания, окруженного зазубренными скалами, было еще далеко. Я глянул наверх. Сеть из сплетенных щупальцами медуз восстановила свою целостность. Правда, то здесь, то там, на ней иногда вспыхивали пятна света. Видимо, в их сеть попадались мелкие рыбешки. Но чтобы разорвать ее и стянуть в один узел, нужно будет скормить им еще одного гиганта наподобие той пучеглазой рыбины. Или поднять со дна морского затопленный остров. Хотя как это сделать, я не имел ни малейшего понятия. Надеюсь, крестик на карте, к которому мы стремимся, не приведет нас к какому-нибудь артефакту, активировать который можно только ключом, находящимся где-нибудь в императорской библиотеке, или того хуже, на другом заброшенном континенте, или в местной Марианской впадине. Хотя, не очень надеясь на то, что мы сможем добыть ключ, я привез с собой отмычку. Вот только не сломать бы ей тут все окончательно, сделав наш эпичный поход безрезультатным пшиком. Мы опустились еще ниже, скользя прямо над куполом, и его вид резко изменился. Фиолетовая муть исчезла, а купол будто превратился в гигантскую линзу, с помощью которой можно было разглядеть все, что находилось под ней в самых мельчайших деталях. Застывшие реки, несущие свои замороженные во времени воды к океану, висящих в воздухе птиц, замершие в анабиозе леса и травы и людей, если только это были люди, неестественно бледная кожа, почерневшая вокруг глаз, которые были вознесены к небесам, как и их руки, сжимающие в скрюченных пальцах длинные посохи, с которых к куполу тянулись жгуты магической энергии. Те беспрерывным потоком вливались в защитный купол, растекаясь в стороны и растворяясь в нем. И таких жгутов, как и испускающих их жезлов, были тысячи, десятки тысяч высокоуровневых магов, воспринимающих весь мир как свою вотчину, как полигон для своих жестоких экспериментов. Что будет, когда мы возвратим их к жизни? Сможем ли мы совладать с этой силой? Я в этом очень сомневался. Вернее, совершенно не сомневался, что нам с этим не справиться. На зачистку всего острова у нас уйдут годы, а для имеющих заклинания телепортации по всему миру этого времени более чем достаточно, чтобы расползтись по всем континентам наподобие раковой опухоли, пускающей метастазы по всему организму. Чем больше я всматривался вниз, тем больше мне хотелось развернуться и отправиться назад, навсегда забыв об этом месте. Но всемогущий исполнитель желаний, воспользоваться его помощью, чтобы раз и навсегда решить проблему с Мараной, это было бы идеально. Пока я раздумывал, мы спускались все ниже и ниже, погрузились настолько, что в этом месте, где купол касался морского дна, стали видны гибкие, быстрые тени, мечущиеся в скалах, окружающих небольшую ровную площадку рядом с куполом. И, насколько было видно по карте, крестик был поставлен где-то как раз в том районе. «Давайте, принимайте эликсиры», — скомандовал я. «Я знаю, что на воздухе жабры зверски чешутся, но если мы внезапно лишимся воздушного пузыря, хоть коньки моментально не откинем». Все скривились, как, впрочем, и я, но делать нечего, такие эликсиры в боевой обстановке не пьют. Я залил в себя пахнущую рыбьим жиром жижу и на несколько секунд отключился от происходящего, когда шею и грудь начало раздирать на части, преобразуя разрывы в действующие жабры. А ничего так. Первый раз я чуть от боли не спятил во время этого действа, а сейчас, с потерей большей части чувствительности к боли, стало вполне терпимо. Правда, чесаться жабры меньше не стали. Все-таки воздух — это не их родная стихия. Но ничего, даже если ничего не случится, время у воздушного пузыря на исходе. Нам в любом случае придется окунуться в эти неприветливые воды. «Майор, готов? Пофиг!» Я дождался их утвердительного кивка и направил дракар к площадке. Мелькнула гибкая тень, сверкнула холодным блеском, и метнувшаяся к нам зубастая 10-метровая мурена судорожно забилась, пронзенная насквозь 3-метровым ледяным копьем. К Копье, быстро замораживая вокруг себя воду, обволакивало тело раненой рыбины ледяным панцирем, уволакивая его ввысь, к растянувшемуся над нашими головами шатру из сплетенных тел медуз. А взамен в нашу сторону устремился уже пяток этих глубоководных хищников. Вспышка, вспышка! Два копья нашли своих жертв. В свете их вспышек мелькнула еще одна многорукая тварь, налетая на зубастых хищников, сбивая их своими щупальцами и пронзая насквозь копьеобразными клинками. Ниже, ниже, ниже! Поднятая майором Мурена, странно дергая поломанным телом, устремилась вниз, отвлекая на себя внимание своих еще живых товарок. Те бросались на нее, разрывая мертвое тело на куски, что давало нам возможность, в свою очередь, невозбранно атаковать их. Обледневшие тела возносились вверх, где уже полыхало, когда на их тела накидывали стаи вечно голодных медуз, а разорванные кракеном тела опускались вниз, где их тут же растаскивали на запчасти гигантские крабы. Наша же Мурена-зомби, лишившись половины плоти, продолжала спускаться к площадке, до которой оставались уже считанные метры. Вот ее истерзанное тело касается выровненного камня, поднимая тучу медленно опускающейся взвеси. И вот я резко дергаю амулет управления вверх, останавливая погружение дракара и даже слегка поднимая его вверх. Мгновение назад висящий над площадкой зомби исчез, а майор ёкнул от неожиданно накатившегося на него отката из-за резко погибшего подопечного. Единственное, что я успел заметить, это внезапно взвихрившаяся муть. Затем зомби исчез. Костлявая рука мага схватила меня за плечо, поворачивая в нужную сторону. Несразная хреновина, которую я сначала принял за кусок скалы, открыла свою пасть, засасывая в себя хвост нашего зомби, и снова замерла, сливаясь с окружающей ее скалой. «Говард!» — шепотом позвал я. «Отлипни от нашего дракара и пойди тыкни своими тыкалками в глазик вон той гадины!» Я указал на затаившуюся в пещере гигантскую мурену, чья морда была иссечена огромными шрамами, делающими ее еще более похожей на окружающие скалы. Вцепившийся в борта дракара кракен только мелко потряс своей рогатой башкой и вцепился в камень еще сильнее. «Вот ты трусишка!» Я пролистал книгу призыва, и в паре метров от дракара появился вооруженный гарпуном троглодит. Меня же больше беспокоил тот, кто оставил эти шрамы на морде этого монстра. В отличие от Мурены, его было не видно. Еще раз оглянувшись вокруг, я махнул рукой. Троглодит замахал ластами, направляясь к площадке. Я кивнул майору, и из темноты появился новый участник действа. Отчаянно машущий плавниками и щупальцами голем тихо спустился вниз с раскрытой клешней, зависнув прямо над пещерой, из которой торчала только голова Мурены-стража. Стоило троглодиту пересечь невидимую черту, как голова Мурены-ракеты выстрелила вперед, поднимая муть со дна. И если бы я не смотрел прямо на нее, я ни за что не смог бы рассмотреть это стремительное движение, но все же голем был быстрее. Титаническая клешня схлопнулась, и в троглодита ударила уже ополовиненная Мурена. Все произошло так быстро, что та не успела еще ничего осознать, только когда в торопях пережеванный троглодит выпал с другой стороны отсеченного тела, до той стало что-то доходить. Она заметалась из стороны в сторону, затем попыталась пару раз укусить себя за отсутствующий хвост, а потом, увидев нас, метнулась в нашу сторону, где и затихла, получив в каждый глаз по ледяному копью. «Внимание! Вы убили Мурена-страж. Уровень 270. Получен новый уровень. Получено 5 свободных очков характеристик». Я быстро убрал вылезшие логи и протянул руку к окружающему нас воздушному куполу. Через пару минут он спадет, и на нас обрушится пара сотен тонн воды. Без понятия, что после этого с нами станет. Раздавят в лепешку или нет? А что будет, если выползти сейчас наружу? Не раздавят ли нас столбом воды? Без понятия. Я ожесточенно почесал жабры и, плюнув на предосторожности, выставил наружу левую руку, пробив ей воздушный пузырь. Ничего не произошло. Рука не превратилась в лепешку. Я пошевелил пальчиками, показал себе факт, а затем, еще раз сплюнув, нырнул туда с головой. И опять все прошло хорошо, если не считать того, что окружающая меня вода была просто ледяной. Я передернул плечами и махнул своим, указывая на площадку меж скал. Дракар начал стремительно снижаться. Я последовал за ним, уцепившись за шипы на доспехе Говарда. И тут пузырь над дракаром лопнул. Я согнулся в приступе рвоты. Ударом рухнувшей воды пофига и майора мгновенно размазало по дну платформы, превратив две лужи кровавой слизи. Зашибись! Надеюсь, камень возрождения на Дракаре не сломался от этого удара, и эти два балбеса минут через 10 возродятся, а то мне здесь одному как-то неуютно. Неяркий свет от купола, конечно, немного разгонял чернильную темноту этого места, но освещал он только ближайшие скалы, оставляя меня в неведении. Что же творится там, за не таким уж большим радиусом его действия? Я соскочил со спины Кракена, вернее, он обхватил меня щупальцем и поставил на площадку около единственного каменного выроста на его сглаженной поверхности. Около выступа лежала половина поросшего ракушками скелета, в грудной клетке которого поселился крошечный осьминог. Стоило мне протянуть к скелету руку, он, портя воду чернильными пятнами, метнулся прочь. А вот скелет остался спокойно лежать на своем месте, даже не попытавшись ожить или хотя бы шевельнуться, за что я был ему безмерно благодарен. И даже более того, стоило мне до него дотронуться, как мне пришло новое сообщение. Получен лут. Записная книжка адепта Каранка. Ключ-кольцо. Ключ-кольцо? Неужели все так просто? Я покрутил в руках колечко. Ничего особенного, если только не считать, что оно прозрачное и предназначено сразу для двух пальцев. А вот записная книжка смогла меня удивить. Несмотря на то, что она долгие столетия пролежала под водой, но выглядела как новая, и страницы ее были на ощупь будто сделаны из пластика. Однако не это было самым главным. Стоило мне перевернуть первую страницу, как мне в голову резко прыгнул очень четкий мыслеобраз. Я резко отшатнулся, замахав перед носом руками, пытаясь его отогнать. Но образ был не перед глазами, а именно в голове. Группа бледнокожих существ, сгрудившись вокруг стола, всматривались в висевшую над ними объемную картинку, на которой огромная флотилия рассекала морскую гладь. Я ждал продолжения мультика, но картинка не двигалась. Пришлось перелистнуть блокнот. То же место, только народ столпился вокруг одного из своих, которому облаченный фиолетовую тогу мужик вручал знакомое прозрачное колечко. Картинка третья. Остров, вид сверху. По всему острову вспыхивают порталы, из которых выходят маги, поднимая свои жезлы к небесам. Следующий кадр. Чел с кольцом и очень сосредоточенным лицом шествует прямо на меня, а за его спиной в небо ударяют тысячи лучей, которые, достигнув определенной точки, начали расползаться в стороны наподобие зонтиков, которые, соединяясь между собой, срастаются в один гигантский купол. Следующая картинка. Появившиеся на горизонте паруса кораблей и в титанической воронке, начавший погружаться под воду остров. Предпоследняя картинка. Воронка, наполненная обломками кораблей и телами утонувших моряков. Кадр последний. Давно очистившаяся от обломков вода и темный силуэт человека на фоне фиолетового купола протягивает руку к каменному возвышению, на котором выплавлена растопыренная человеческая пятерня. Вернее, четверня. Средний и указательный палец на ней были соединены вместе. Следующая картинка — темнота. Судя по тому, что остров так и не подняли со дна, и, глядя на лишенного ног скелета, можно было понять, что гонец не дошел, по-быстренькому померев в одном шаге от цели. Я хмыкнул, повертев в пальцах колечко, и вдруг отлетел в сторону. Чертов кракен, судорожно размахивая щупальцами, проплыл мимо, толкнув меня и теперь стремительно удалялся от меня в сторону купола. «Твою мать!» — пробулькал я. «Чёртова каракатица! Чтоб тебя!» Я замер на полуслове, ибо кольца в моих пальцах уже не было. Оно, отбрасывая фиолетовые блики, неспешно планировало к полу. Вернее, к глубокой трещине в полу. Я, извергая пузыри и проклятие, метнулся к нему, но было поздно. Оно мигнуло в последний раз и скрылось в черной глубине. Я ударил кулаками о камень и поднял глаза к небесам, изрыгая хулу, а затем резко побледнел, подавившись последними проклятиями.